Советы к главе 4. Гены. В этой главе мы разобрались, какие генетические особенности могут приводить к сбоям самоконтроля. Гены – элементарные смысловые единицы ДНК, и многие из них кодируют отдельные признаки, например, белок, рецептор какого-нибудь нейромедиатора или его транспортер. Изменения в этих генах приводят к тому, что синтезируемый на выходе белок оказывается не совсем таким, как в норме. Если это рецептор, он может слишком сильно удерживать молекулу нейромедиатора или, наоборот, отпускать ее почти сразу, до того, как она успеет подействовать. Если подобные изменения затрагивают гены, причастных к силе воли нейромедиаторов и обслуживающих их систем, человеку будет сложнее контролировать свои порывы. Ученые обнаружили довольно много нетипичных вариантов. Лучше всего исследованы изменения в генах дофаминовой и серотониновой систем. Несмотря на разнообразие, почти все изученные вариации дают сходный эффект. Их носителям постоянно не хватает нейромедиаторов, и они повсюду ищут, как бы устранить дефицит. Лайки в соцсетях, сериалы, наркотики, алкоголь, случайные половые связи и экстремальные виды спорта дают мозгу недостающие молекулы максимально быстро и в большом количестве. Отсюда повышенная тяга обладателей вредных для силы воли изменений к этим губительным для жизненных планов удовольствиям. Кроме того, к проблемам с силой воли могут быть причастны плохие варианты генов систем главного тормозного нейромедиатора нервной системы под названием ГАМК, главного энергетика мозга глутамата, гена агрессии МАОА. Неудачные варианты генов систем ГАМК и глутамата приводят к тому, что префронтальная кора начинает работать медленнее, а лимбическая система, наоборот, становится шустрее. Носители неправильной версии МАОА не могут совладать с гневом, если им что-то не нравится. Эффекты от разных аллелей, так или иначе причастных к нашей способности управлять сиюминутными порывами, могут усиливать или ослаблять друг друга. Но в целом наличие нескольких подобных изменений заметно повышает шансы на то, что у человека будут проблемы с самоконтролем. Исправить свои генетические инструкции нельзя, но научиться жить с ними, не поддаваясь на каждый встречный соблазн, вполне возможно. Совет номер 1. Избегайте того, что искушает вас. Не надейтесь, что в этот раз вы поборете соблазн. Эта рекомендация повторяет совет номер 1 к предыдущей главе не просто так. Выше мы объяснили, как работает эта рекомендация с точки зрения нейробиологии. Здесь мы разберем, какие гены и кодируемые ими нейромедиаторы заставляют мозг функционировать именно так. Многие плохие варианты генов самоконтроля заставляют лимбическую систему сильнее возбуждаться при столкновении с соблазном. Причин у гиперактивности миндалины прилежащего ядра и других ее компонентов немало. Хронический недостаток серотонина или его залипание на рецепторах, неполадки с дофаминовыми рецепторами, избыток глутамата в миндалине и так далее. Но итог всех косяков один. Носители таких неудачных генных вариантов при виде чего-то соблазнительного испытывают куда более сильное желание получить это, чем обладатели нормальных генов. Если бы можно было создать двух клонов одного человека и у одного изменить правильные варианты генов самоконтроля на неправильные, такой клон испытывал бы несравнимо большие муки, пытаясь отказаться от условной шоколадки, чем первый. И очень может быть, что рано или поздно второй клон сорвался бы, потому что небольшие вариации в нескольких генах меняют работу не только лимбической системы, но и префронтальной коры, передней поясной коры и прочих начальственных зон мозга. Если вы знаете, что крайне неравнодушны к чему-то, неважно, сладости ли это, компьютерные игры или миниатюрные брюнетки, планируйте свою жизнь так, чтобы как можно реже сталкиваться с этим соблазном. Не надейтесь, что уж в этот-то раз точно выдержите. Вы ведь так хотите побороть себя. Скорее всего, ваша попытка целенаправленно проявить силу воли окончится провалом. Да, можно подготовиться к встрече с соблазном и выработать план действий, мы говорили об этом в совете номер 4 к главе 3, но невозможно гарантировать, что этот план будет срабатывать каждый раз. Если вы не выспались, сильно нервничаете или голодны, миндалина активируется, а префронтальная кора, наоборот, притупляется. И когда появляется соблазн, вы оказываетесь безоружны. Если ваш путь на работу пролегает мимо кофейни, от которой распространяется восхитительный запах свежей выпечки, вы можете довольно долго держаться и стойко игнорировать опасное заведение. Но, во-первых, это действие требует от вас ежеутренне напрягаться и проявлять самоконтроль, и однажды его может не хватить, на важные переговоры или неприятное общение с начальством. А во-вторых, велик риск, что рано или поздно вы сорветесь и будете испытывать чувство вины от внезапного обжорства. Избавляйтесь от соблазна, даже если вам кажется, что вы действуете глупо. Скажем, покупая в магазине еду на неделю, вы не выдержали и взяли пачку печенья. Ну, как бы для гостей, ведь сами вы худеете. Я положу ее подальше и достану, когда придут друзья, думаете вы. Не надейтесь, что спрятанная пачка не будет вас беспокоить. Мозг помнит, что она есть, и при малейшем стрессе руки сами полезут в нужный ящик. Выбросьте печенье в мусорное ведро, а лучше сразу на помойку. Если вы шопоголик, развернитесь на полдороги к торговому центру и езжайте домой. Потерять час времени лучше, чем спустить всю зарплату на ненужные вещи. Если вы поддались соблазну, но между слабовольным решением и реализацией есть временной зазор, используйте его, чтобы лишить себя возможности довести начатое гиблое дело до конца. Это не безумно и не смешно, а дальновидно. Совет номер два. Найдите как можно больше безопасных источников удовольствия и регулярно используйте их. Глобальная причина почти всех расстройств самоконтроля – постоянная нехватка в мозгу дофамина и или серотонина и или эндорфинов. Хотя нейромедиаторов может недоставать из-за самых разных генных вариаций и ТОК-1, мозг все время ищет, где бы их добрать. Сладкое, соцсети, сериалы, алкоголь и наркотики – самые простые и доступные способы стимулировать выброс нейромедиаторов и временно заполнить пустоту в жизни. Если обеспечить приток гормонов удовольствия из безопасных источников, результат будет тем же самым, но при этом глобальные жизненные планы не пострадают. Ванна с эфирным маслом, пушистый кот, которого можно потискать, прогулка по парку, любимый музыкальный альбом, возня с цветами или автомобилем, даже уборка и мытье посуды, у каждого свои источники маленьких радостей. Да, вряд ли кот или ромашковый чай дадут вам столько же гормонов удовольствия, сколько плитка шоколада и тем более наркотики. Но передоз нейромедиаторов мозгу и не нужен. Более того, частые нейромедиаторные пики чреваты последующим синдромом отмены, в просторечии ломкой. Чтобы чувствовать себя хорошо, достаточно постоянно поддерживать количество нейромедиаторов самоконтроля на приемлемом минимуме. Хотя у людей с проблемными генами этот минимум больше, чем у носителей правильных вариантов. Именно поэтому нам так трудно оторваться от соцсетей, каждый лайк и комментарий – это маленькая порция эндорфина, а прокручивая ленту и обновляя страницы, мы снабжаем мозг дофамином. Хорошо использовать безопасные источники удовольствия регулярно, но особенно важно иметь под рукой их список тогда, когда вы ощущаете острый порыв добыть приятных ощущений. Тут пригодится правило «если то». Например, если после того, как я уложила детей и все убрала, очень хочется налить себе бокальчик красного, то нужно сразу идти наполнять ванну и залезать туда с журналом или книжкой. И опять же, такая стратегия позволяет не только добыть себе удовольствие из альтернативного источника, но еще и отвлечь лимбическую систему от привычного, но вредного его поставщика. Подумайте, какие удовольствия можно совмещать с тем, что вам дается особенно тяжело. Скажем, садясь писать годовой отчет, можно поставить рядом чайник вкусного чая, а для тренировок купить умопомрачительно красивую форму и обязательно любоваться собой в большом зеркале в фитнес-зале. Важно, чтобы удовольствие из таких альтернативных источников можно было получить относительно просто. Если для того, чтобы погулять в парке, нужно полтора часа трястись в метро с двумя пересадками, то мозг, оценивая предстоящую перспективу, разумно сочтет, что овчинка не стоит выделки и не будет раскошеливаться на дофамин. Совет номер три. Постоянно пробуйте что-то новое и меняйте увлечение. Этот совет противоречит распространенному мнению, что в жизни вредно распыляться. Читатели постарше наверняка помнят уничижительные строчки из Агнии Барто. «Драм-кружок, кружок по фото – это слишком много что-то. Выбирай себе дружок, один какой-нибудь кружок». Руководствуясь этой установкой, родители отказываются перевести ноющего ребенка в другую секцию, заставляя ходить туда, куда он так хотел еще 3 месяца назад. Считается, что такой подход воспитывает в детях упорство и силу воли. Но нейробиология и генетика говорят, что, похоже, все ровно наоборот. Импульсивные люди, которые плохо умеют контролировать свои порывы, часто набирают очень много баллов по шкале поиск новизны в соответствующих тестах. Это не каприз и не ветреность. Таким людям все время не хватает нейромедиаторной подпитки. И любое новое занятие дает им столь необходимую порцию дофамина и затем эндорфинов. Когда очередное хобби, или работа, или любовник, любовница надоедают и становятся привычными, дофаминергические нейроны перестают активироваться. Вспомним обезьян, которым давали так любимый ими апельсиновый сок. Когда они убеждались, что получают его всегда, если вовремя нажимают на кнопку, дофамин не вырабатывался вовсе. На этапе знакомства с новым занятием человеку все интересно, дофамина полно. Но как только первый восторг прошел, дилетантский уровень пройден и нужно двигаться дальше. А для этого, очевидно, придется приложить усилия. Удовольствие пропадает, человек бросает недавно начатое дело и находит очередное, новое увлечение. С точки зрения нейробиологии, он поступает совершенно разумно. Раз здесь больше не удается добыть дофамин, нужно искать что-нибудь другое. Фрустрация из-за того, что человек никак не может продвинуться дальше, только усугубляет дефицит нейромедиатора, еще сильнее побуждает бросить дурацкое занятие и, ко всему прочему, снижает возможности самоконтроля. Новое хобби опять даст дофаминовый толчок, и жизнь на время наладится. Но общество, да и сам якобы ветреный человек, твердо убеждены, что так поступать плохо. Конфликт можно преодолеть двумя путями. Первый – осознать, что хобби вам нужны исключительно как источник дофамина, и вы не стремитесь достигать совершенства в каждом новом деле. Более того, важно понять, что, скорее всего, долго ваш роман с очередным увлечением не продлится, потому нет смысла тратиться на оборудование и дорогие аксессуары. Просто получайте удовольствие, пока оно есть, а потом с легким сердцем переключайтесь на новое задание. Такое распыление куда лучше, чем алкоголь или зависание в соцсетях, и кроме того, оно поможет вам удерживаться от опасных соблазнов. Хотя бы потому, что сложно курить или играть в компьютерные игры, когда вы изо всех сил хватаетесь за зацепки на скалодроме или вяжете шарф. Плюс эти занятия дают вам впрыск нейромедиаторов, поэтому мозг на время перестает их требовать. Второй путь уместен, если вы твердо решили добиться значимых успехов. В этом случае нужно перестать рассматривать хобби как развлечение, перевести его в разряд работы и использовать все те хитрости борьбы с соблазнами, о которых мы говорили. Тогда в будущем, став специалистом в выбранном деле, вы опять начнете получать от него нейромедиаторную подпитку, но уже как профессионал, наслаждаясь тем, как хорошо у вас выходит кататься на коньках или вышивать крестиком. Подробнее о наслаждении тем, что у вас хорошо получается, рассказано в совете номер 5. Советы к главе 4. Окончание. Совет номер 4. Разбивайте работу на маленькие подзадачки и составляйте их списки. Мы уже обсуждали этот прием в разделе «Простроение мозга». Но у рекомендации разбивать большие дела на маленькие делишки есть обоснование и с точки зрения того, как работают нейромедиаторы, а именно дофамин. Нейромедиатор ожидания награды, хотения, который создает в мозгу своеобразный зуд, побуждающий нас добиваться желаемого. Как вы помните из главы 4, дофамин выделяется в мозгу в двух режимах – фазовом и тоническом. Фазовый режим – это резкий выброс нейромедиатора в ответ на какой-нибудь стимул. Например, увиденные на витрине невероятно красивые часы. Чем больше фазовый выброс, тем сильнее мы стремимся ответить на стимул, то есть в данном случае приобрести эти часы. Тоническим режимом называют постоянное просачивание дофамина из нейронов, его базовый фон. Если он высок, мозг по принципу отрицательной обратной связи снижает фазовые выбросы, и мотивация что-либо делать низка. То есть человек не откладывает деньги, чтобы купить те самые часы, хотя они не стали менее прекрасными. Но совсем недавно, в 2015 году, в хитрых экспериментах на крысах ученые выяснили, что мотивация делать что-либо, даже если оно сулит профит, снижается не только из-за высокого тонического дофамина. При помощи ювелирной технологии под названием оптогенетика специалисты в режиме реального времени следили за тем, как выбрасывается нейромедиатор из дофаминергических клеток грызунов, когда они решали, стоит ли преодолевать разные придуманные учеными препятствия, чтобы получить награду. И оказалось, что если животные оценивали усилия, которые потребуются, чтобы добыть следующую вкусняшку, как очень серьезные или сам приз был меньше предыдущего, у них в мозгу резко падал уровень дофамина. то есть сокращался его фазовый выброс. Как только это происходило, крысы тут же теряли интерес к награде. Другими словами, мозг использует дофамин как меру оценки, стоит ли ввязываться в то или иное дело. Если предприятие представляется ему бесперспективным, он снижает дофаминовый подкорм, осаживая организм. Тратить энергию на дела, которые с высокой вероятностью не принесут награды, а может и вовсе опасны, неразумно. Поэтому, видя на весах трехзначную цифру, человек не идет в зал, а заваливается на диван с пакетом чипсов. Чтобы сбросить полцентнера, очевидно, нужно приложить очень много стараний, и далеко не факт, что они увенчаются успехом. Понимая это, мозг тормозит выброс дофамина. Стремясь вернуть уровень нейромедиатора к приемлемой норме, человек приникает к самому доступному его источнику – вредной еде, алкоголю или соцсетям. Именно поэтому нас пугают большой объем работ и длительные задачи вроде похудения, подготовки к марафону или изучения иностранных языков с нуля. Очень отдаленная во времени награда воспринимается как малозначимая. Мозг пытается сберечь силы и отговаривает нас от неразумной идеи доступным ему способом, снижая уровень дофамина. Чтобы обмануть чересчур осторожный мозг, нужно предложить ему не гигантский и неподъемный с виду вал работы, а маленький, легкий кусочек. Выполнить несложное дельце мозг согласится, особенно если убедить себя, что оно заметно приблизит вас к победе, и завершив его, вы вычеркнете этот пункт из списка жирной линии. Поступая таким образом, можно превратить минус, то есть падение уровня дофамина перед трудновыполнимым делом, во множество маленьких плюсиков, пиков нейромедиатора, которые будут вырастать в предвкушении того, как вы триумфально справитесь с каждой подзадачкой. Кроме того, решая маленькие несложные проблемы и регулярно получая дофаминовые призы, вы снижаете риск, что измучившийся корпеть над огромным делом мозг срочно потребует гормонов радости в виде шоколадки или бутылки вина. Поэтому, берясь за новый проект или собираясь скинуть 10 килограммов, разбейте все, что нужно сделать, на очень маленькие этапы. Если это рабочие будни в офисе, каждый этап не должен длиться больше часа. Планируйте их так, чтобы уложиться со всеми необходимыми делами в этот отрезок времени. Этапы для долгосрочных проектов могут быть больше, но важно, чтобы каждый был не слишком напряжным. А еще лучше, если вы придумаете себе маленькую награду, которую получите в конце. Скажем, вы планируете не есть сладкое всего один день, и если вам это удается, вечером разрешаете себе посмотреть эпизод нового сериала. На завтра сделайте то же самое, только измените награду. На третий день можете позволить себе маленькую вольность и съесть конфетку. Эти символические награды усиливают азарт пройти каждый этап до конца. Таким способом вы создаете дофаминовые крючки, похожие на те, что так прочно подсаживают любителей компьютерных игр. Мы говорили о них в главе 4. Подбирайте длительность и строгость ограничений и частоту наград индивидуально под себя. Главное помнить общий принцип. Слишком большой объем работы заставляет мозг снижать уровень дофамина, а маленькие посильные задачи, наоборот, стимулируют выброс нейромедиатора. Совет номер 5. Постарайтесь обеспечить себе несколько успешно выполненных больших дел. Отчасти именно из-за описанной в предыдущем совете особенности мозга нам проще даются большие дела, если мы когда-то успешно справились с чем-то подобным. Второй и третий иностранные языки всегда получается освоить быстрее первого, поскольку мы знаем, что в состоянии совладать с этой задачей, хотя это и не единственная причина. Изучение нового языка создает в мозгу новые нейронные пути, которые задействуются и при освоении следующего. Длинный роман дочитать до конца проще, если это не первая ваша толстая книга. Окончив кулинарные курсы и сдав экзамен, вы не будете бояться записаться на сложный курс дизайна интерьеров. Как следует разобравшись во всех функциях Word, неважно по книжке или просмотрев уроки на YouTube, вы легче возьметесь осваивать Excel и так далее. В середине длинного пути мозг может запаниковать, решив, что до конца вам не добраться. Но если он помнит, что однажды у вас уже получилось, то будет оценивать затею как более перспективную и, так сказать, разрешит тратить на нее ресурсы, выдавая дофамин. Так что задел в форме нескольких успешно выполненных проектов снизит риск прокрастинации при реализации следующих. Совет номер 6. Чаще делайте то, что у вас хорошо получается. Когда мы делаем то, что у нас хорошо получается, мы испытываем удовольствие, а мозг щедро поставляет эндорфины. Удовольствие, в том числе и от собственной компетентности, помогает лучше справляться со следующими задачами, даже если они требуют запоминания и освоения новых навыков. Причем эта зависимость выражена именно у импульсивных людей. Вероятный эффект проявляется за счет того, что гормоны удовольствия активируют сразу несколько зон мозга, например, префронтальную кору, без которой осмысленный труд невозможен. Так что имеет смысл планировать день так, чтобы какое-нибудь неприятное занятие шло сразу за делом, которое у вас хорошо получается. Совет номер 7. Фантастический. Подождите несколько десятков лет и пересадите себе дофаминергические нейроны. Звучит невероятно, но ученые умеют пересаживать нейроны с 1970-х годов. Это направление потихоньку развивается. Очередной скачок случился после того, как исследователи научились добывать из организма и искусственно получать стволовые клетки, умеющие, если их правильно проинструктировать, превращаться в любые другие. На счастье людей с плохим самоконтролем, исследователи в основном работают как раз над протоколами пересадки дофаминергических нейронов. Правда, делают они это не для того, чтобы создать средства от безволия. Ученые ищут новые варианты терапии для людей с болезнью Паркинсона. Дофаминергические нейроны в зоне мозга под названием черная субстанция у пациентов с паркинсонизмом постепенно отмирают, и причины этого не ясны. Лекарства помогают сгладить последствия процесса, но не устраняют причину. А вот пересадка нейронов, которые синтезируют дофамин, восполняет недостаток нейромедиатора. Хотя людям пересаживают дофаминергические нейроны уже не один десяток лет, клинические испытания имеющихся технологий пока провалились. Операция часто вызывает психиатрические последствия, а эффект оказывается нестабильным. Тем не менее, работы в этом направлении ведутся, тем более, что результаты опытов на животных обнадеживают. Если удастся как следует отработать технологию, есть шанс, что в далеком, очень далеком будущем можно будет пересаживать дофаминергические нейроны в префронтальную кору и, что более реально, в компоненты лимбической системы. И хотя чаще всего проблемы с самоконтролем, следствие плохой работы рецепторов дофамина, добавив мозгу нейромедиатор, можно будет частично устранить их вечный голод, который обычно утоляют сигаретами, сладким или компьютерными играми. Совет номер 8. Тоже фантастический. Подождите несколько десятков лет и вживите в мозг чип, который будет стимулировать главный стоп-кран мозга. Как мы обсуждали в главе 3, в мозгу есть несколько зон, которые заставляют вас отменять принятое решение и тормозить уже начатое действие. К ним относятся дорсальная часть фронта медиальной коры, полицейский, и правая нижняя фронтальная кора, этакий мозговой стоп-кран. Именно они активируются, когда добровольцев просят не делать то, что они задумали. И чем хуже человек справляется с заданием, тем меньше активность этих зон. В обычной жизни, если вы стоите на кассе с новым айфоном и в момент, когда подошла ваша очередь, вдруг решаете, что прямо сейчас не можете потратить столько денег, срабатывает тот же самый стоп-кран. Или не срабатывает, и тогда вы остаток месяца клянчите у друзей до получки. В 2013 году ученые показали, что искусственно стимулируя стоп-кран при помощи электричества, можно добиться почти идеального результата, то есть стопроцентной отмены задуманных действий, независимо от того, насколько часто испытуемые были в состоянии сделать это без стимуляции. Вне лаборатории перемещаться с увесистым приборчиком, который генерит ток, и в резиновой шапочке, из которой торчат провода, не слишком удобно. Но наука не стоит на месте. Уже существуют технологии, позволяющие изменять активность нейронов при помощи света, который добирается до нервных клеток по тонкому волокну, проложенному внутри мозга. Правда, чтобы нейроны реагировали на свет, необходимо добавить в их ДНК ген определенного светочувствительного белка. А чтобы свет попадал к клеткам, все равно нужен торчащий проводок. Хотя в 2014 году его убрали в компактный чип. Такая конструкция уже вполне совместима с жизнью. Например, она точно удобнее, чем инсулиновая помпа. На животных оптогенетические эксперименты поставлены на поток. При помощи этой технологии исследователи научились менять крысам воспоминания и запускать синтез гормонов. Поэтому не исключено, что в относительно недалеком будущем, когда вы вдруг ощутите непреодолимую тягу съесть картошку фри или потянетесь к игровому джойстику, достаточно будет нажать кнопку в мобильном приложении, и активированный по Bluetooth или Wi-Fi чип дернет ваш мозговой стоп-кран.